Глава 44. 3:50. Вскоре Монпелье осталось позади. Выехав на шоссе, Люк на всей скорости погнал «Мустанг» на север, из Вирджинии в Вашингтон. Кэти, сидевшая на заднем сиденье, большую часть дороги молчала. Она по-прежнему сжимала в руке пистолет, но, похоже, не знала, как с ним обращаться. Кроме того, Люк был не настолько глуп, чтобы давать заряженное оружие в руки кому бы то ни было. Магазин с патронами он хранил под водительским сиденьем. Извлечь его оттуда — пара пустяков. Главное — знать, где искать. Кэти этого не знала. Люк на всякий случай незаметно проверил. Убедившись, что магазин на месте, он с легким сердцем покатил дальше. Затем они съехали с шоссе и направились в сторону города. В этот поздний час движения на улицах почти не было. Какое счастье, что он ночная птаха, и ему не грозит уснуть за рулем. «Ты когда-нибудь смотрела шоу Энди Гриффита?» — поинтересовался он у Кэти. «Конечно, смотрела. Что за вопрос?» «Помнишь, как Барни хотел получить пистолет? Сколько шуму было из-за этого? Но Энди заставил его положить патроны в карман». Кэти промолчала. «Пистолет не заряжен», — пояснил Люк. «Я тебе не верю. Попробуй нажать на спусковой крючок». Он наблюдал за ней в зеркале заднего обзора. Она даже не пошевельнулась. «Ты же сказала, что знаешь, как с ним обращаться. Вот и воспользуйся». Люк услышал щелчок. Затем еще один и еще. «Черт, она все-таки попробовала». Кэти бросила пистолет на сиденье. Тот соскользнул на пол со стороны пассажирского сиденья. «Думаешь, что ты такой умный?» Люк усмехнулся. «Откуда мне это знать? Из нас двоих магистерская степень у тебя, и ты работаешь над докторской диссертацией. Мне казалось, ты и сама можешь догадаться». Люк притормозил на красный свет. «И ты действительно дала мне номер шерифа в качестве своего?» «Я подумала, вдруг ты захочешь явиться с повинной». «Зря ты так. Я и в самом деле собирался позвонить тебе». «Мой прокол», — сказала она. «Думаю, мне лучше выйти из машины». «Я бы не стал этого делать». «Это почему же?» «Потому что тогда ты пропустишь одну крутую вещь, что-то такое, что пойдет на пользу твоему образованию». Кэти не стала предпринимать попыток открыть дверь, и как только зажегся зеленый свет, Люк устремился дальше. Он мгновенно пересек пустой город в направлении Пенсильвания-авеню и вскоре подкатил к воротам самого Белого дома. Перед тем, как он отправился в Вирджинию, ему позвонила Стефани и сказала, чтобы он, выполнив поручение, приехал именно туда. Правда, перспектива встречи с дядюшкой не слишком его вдохновляла. «Это еще что?» – удивленно пробормотала Кэти. Люк опустил окно и приготовился назвать свое имя. «Я же сказал, что у тебя снесет крышу». Они вошли через вход для посетителей. Внутри его уже ждал представитель спецслужб. Кэти несла драгоценный кусок стекла. Глаза ее светились предвкушением чуда. «Никогда не бывало здесь», — шепнула она. «Я тоже», — ответил Люк. «Так ты действительно агент?» «Так мне было сказано». Агент спецслужб повел их через мраморный вестибюль. Повсюду сверкали огнями хрустальные люстры. Они миновали портрет Эйзенхауэра. В дальнем конце коридора висела еще череда портретов. Кеннеди, Джонсон, Форд, Картер. У Люка это почему-то вызвало ассоциацию с хит-парадом. Здесь же, на первом этаже, они вошли в комнату, стены которой были обиты красной тканью с бордюром из золотых завитков. Обивка мебели была в тех же красных тонах с золотым орнаментом, медальонами или завитками. На полу бежево-красно-золотистый ковер, под потолком сияла огнями хрустальная люстра. Ну, а поджидали их здесь Стефани и дядюшка Дэнни. Люк не виделся с ним вот уже 13 лет, с похорон отца. «Только не дерзи», — мысленно одернул он себя, — «и соблюдай манеры. Именно этого ждет от тебя начальство, даже если самому тебе это не по нутру». «Это еще кто?» — тотчас осведомилась Стефани. По тону ее голоса Люк понял. «Протокол сегодня соблюдаться не будет». Обычно к президенту не допускали незваных гостей. Впрочем, сегодня необычная ночь. Кэти была само спокойствие, как будто встречалась с президентом страны едва ли не каждый день. «Имела место небольшая проблема, и у меня не было времени ее разрешить. Пришлось захватить ее с собой. Знакомьтесь, это Кэти». Внезапно до него дошло, что он не знает ее фамилии. «Бишоп», — подсказала она, — «Кэти Бишоп», и протянула президенту для рукопожатия руку. «Рад познакомиться», — ответил тот. «А теперь будьте добры ответить на только что заданный этой дамой вопрос. Что вы здесь делаете?» «Покажи ему», — сказал Люк, указав на то, что она держала в руке. Кэти протянула кусок стекла. «Я нашел это в леднике», — пояснил Люк. — Он был спрятан за кирпичом с латинской четверкой. Я вынул его оттуда, но Кэти успела натравить на меня легавых. Они уже почти взяли нас в кольцо, и мне ничего не оставалось, как прихватить ее с собой. — То есть она тебя задержала? — уточнил президент. — Выходит, да. Хотя в это трудно поверить. Я сам не верю. Но случается всякое. И вы сами это хорошо знаете. «Смотрю, ты, как и раньше, не лезешь за словом в карман», — сказал племяннику Дэниелс. «Наверное, наследственная черта, как вы думаете?» Люк поймал на себе колючий взгляд Стефани. «Ну хорошо, больше не буду. Но поймите, у меня не было выбора. К тому же я подумал, что от нее может быть помощь. Она сказала мне, что у нее степень магистра по американской истории». А еще она знает кучу всего про Мэдисона. В общем, я должен был или захватить ее с собой, или попасть в лапы копам. Я выбрал меньшее из зол. «Ну хорошо», — смилостивился президент. «Итак, Кэти Бишоп с ее научными степенями по американской истории. Где мы сейчас находимся?» «В красном зале. Долли Мэдисон устраивала здесь по средам свои знаменитые приемы. В те дни все стремились сюда попасть. С тех пор комната использовалась как гостиная или музыкальная зала. К сожалению, стены — это новодел. Комната была декорирована заново после того, как при Трумане Белый дом изрядно выпотрошили. Затем к ее внутреннему убранству приложила руку Хиллари Клинтон. То, что мы здесь видим, — результат ее трудов. Мебель, если я правильно помню, старинная, периода президентства Мэдисона. Самое интересное произошло здесь в годы управления президента Гранта. Тот опасался, что с инаугурацией Резерфорда Хейза возникнут проблемы, поскольку тот был избран после того, как избирательная комиссия присудила ему 20 спорных голосов. Он был приведен к присяге в этой комнате накануне инаугурации. «О, смотрю, вы в курсе компромисса 877 года». Кэти улыбнулась. «Вы шутите? Это же самая крупная теневая сделка всех времен и народов. В 76 году Хейз проиграл выборы Сэмюэлу Тильдену, однако ни тот, ни другой не набрали нужного количества голосов. Тогда демократы-южане дали добро на то, чтобы 20 спорных голосов были отданы республиканцу. В свою очередь Хейз в обмен на голоса вывел с юга все войска, проложил через него железнодорожную ветку на запад и принял законы, обязывающие восстановить все, что было разрушено во время войны. В общем, Они получили в свои руки мощный рычаг воздействия и использовали его по полной программе. Грант не стал возражать против этой сделки и тотчас же вывел часть войск. Хейс вывел оставшиеся. Как только армия покинула юг, демократы взяли его целиком и полностью под свой контроль, который сохранили до конца 20 века. «Неплохо», — прокомментировал президент. «Я бы сказал, что очень даже хорошо». Он поднял руку с куском стекла. «А теперь скажите мне, что это такое?» «О символах на кирпичах в леднике известно давно. Правда, до сих пор непонятно, что они значат. Мы решили, что это просто какая-то причуда Мэдисона, что-то вроде декоративных элементов». «И по этой причине в интернете нет никаких изображений ледника?» — поинтересовалась Стефани. Кэти кивнула. «Кураторы не желали никаких сенсаций в духе кода да Винчи, и потому запечатали его». «И правильно сделали», — произнес Дэниелс. «Но вы не ответили на мой вопрос. Что у меня в руке?» «Я думала над этим, пока мы ехали из Вирджинии, и мне кажется, у меня есть ответ на ваш вопрос». Стефани пристально наблюдала за Дэнни и Люком. Она прибыла в Белый дом за час до его приезда, после того, как закончила свои дела с Роуэном в библиотеке Конгресса. Сенатор провел наедине с книгой Мормона около получаса. Она наблюдала за каждым его движением на экране камеры видеонаблюдения, установленной в этой части здания. Так Нелл и Джон Коул стали свидетелями того, что Роуэн вырвал из издания 1840 года страницу. Увидев это, Коул поморщился, однако они были бессильны что-либо сделать. Слава богу, что он уже успел до этого изучить книгу и снял ксерокопию вырванной Роуэном страницы. Коул сказал Стефани, что про чертеж известно давно, просто никто не знал, что он значит. Именно по этой причине книга хранилась в специальном запаснике с ограниченным доступом. И вот теперь, похоже, тайна разгадана. «Почему бы вам не присесть?» — предложил президент, обращаясь к гостям. «Я хочу выслушать, что еще скажет мне мисс Бишоп». Стефани была слегка недовольна тем, что Люк втянул в это дело постороннего человека. Впрочем, она уже давно научилась воспринимать решения своих агентов философски. В конце концов, собственной задницей рискуют они. Все они, как один, умны и прошли курс соответствующей подготовки. Люк наверняка взвесил все «за» и «против», прежде чем привести сюда эту девушку. Президент осторожно положил стекло на стол. «В начале 19 века, — продолжила Кэти, — вакуумной упаковки не существовало. Консервирование же находилось в зачаточной, так сказать, стадии, так что сохранить такой материал, как бумага, было нелегко. Первые консервные банки были стеклянными, но со временем их вытеснили жестяные. Чтобы сохранить хрупкие предметы, их иногда запечатывали в стекло. Внутри лежащего на столе стекла можно было различить нечто вроде небольшой книжицы. Мэдисон был дружен с Томасом Джефферсоном. До Монтичелло всего 30 миль, что по тем временам уже считалось небольшим расстоянием. Джефферсон разбирался в стеклянном консервировании и, возможно, поделился своими знаниями со своим хорошим другом Джеймсом Мэдисоном. Президент хранил молчание, Люк тоже. Это было нетипично для обоих. Никто из них не произнес ни одного теплого слова. Как говорится, два сапога пара. Люк решил взять дядюшку измором. Дэнни всегда был настоящим сухарем. Просто удивительно, что братья оказались полной противоположностью друг другу. Впрочем, Люк был в курсе его печального прошлого и даже по-своему ему сочувствовал. но не более того. В его собственной семье все были дружны. Между ним и его братьями никогда не бывало ссор. Наоборот, если можно так выразиться, царило полное братство. Все трое давно были женаты и имели детей. Лишь он один по-прежнему ходил в холостяках. «Молодец, что добыл эту штуковину», — похвалил его дядя. Люк решил, что ослышался. «Неужели это и впрямь похвала?» «И от кого?» «От самого Дэнни Дэниелса?» Они впервые встретились глазами. «Что, не ожидали?» «Люк», — укоризненно произнесла Стефани. Но президент поднял руку. «Все в порядке. Мы свои люди. И, возможно, я это заслужил». Это признание потрясло Люка. «Так вы родственники?» — удивилась Кэти. Президент посмотрел в ее сторону. «Он мой племянник. Возможно, он в этом никогда не признался бы. Но это так». «Да у вас тут сплошные сюрпризы», — заметила Кэти. Впрочем, в планы Люка не входило восстанавливать семейные связи. По большому счету, дядюшка ему до лампочки, будь он хоть трижды президент. Другое дело, что не следует лишний раз расстраивать мать, которая всегда хорошо относилась к своему деверю. Дэнни Дэниелс указал на стеклянный контейнер. «Люк, поручаю тебе почетное задание разбить эту штуку». Агент вновь задумался. «Откуда вдруг такая доброта?» Однако решил, что сейчас не время для пререканий. Взяв в руку стекло, он оценил его вес. «Фунта 2-3. Стекло толстое. Тут пригодился бы молоток, но, возможно, хватит и ботинка». Положив стеклянный контейнер на ковер, Люк с силой нажал на него каблуком. «Ничего». Он повторил попытку. Стекло треснуло. Он нажал на него еще раз. Стекло разлетелось осколками. Агент осторожно извлек из них небольшую книгу. «Пусть сначала взглянет наш историк», — сказал президент. Люк протянул книгу Кэти. Та открыла ее и быстро пробежала глазами несколько страниц. Спустя минуту она оторвала взгляд и воскликнула: «Вот это да!»